Глава четвертая. Вот. Исписанный блокнот с громким хлопком приземлился на секретарский стол, смахивая лежавшие перед мистером Фьютом бумаги. Не то чтобы я планировала столь активную презентацию результатов своей работы, но после выпитого в лакомке вина и пунша я не очень твердо стояла на ногах и в последний момент не удержала равновесия. «Пожалуйста! Готово!» Закари попытался вытащить из-под моей ладони смятую бумажку, но потерпел неудачу и все таки соблаговолил обратить внимание на записи. «Что это?» «Как что?» — удивленно переспросила я немного заплетающимся языком. «Список пожеланий к празднику от миссис Далси и... не знаю, наверное, еще половины города. Всем так хотелось, чтобы мы устроили что-то такое... такое, знаете... грандиозное!» Я всплеснула руками, демонстрируя предполагаемый размах праздника. Воспользовавшись этим, мистер Фьют поспешил сгрести со стола уцелевшие бумаги и поднял на меня взгляд. «Мисс Билч, вы не умеете читать? На листке с адресом миссис Далси я написал вам, как именно требуется отвечать на все запросы об увеселительных мероприятиях. Нет бюджета. Вы вполне могли ограничиться этими двумя словами, вместо того, чтобы давать гражданам ложную надежду, собирая...» Он покосился на блокнот, нахмурившись. «Простите, что значит полполка обязан?» «Какая еще полка? Какие обезьяны? Хотите устроить здесь цирк?» «Да что же вы людям праздник-то портите?» — вскипела я, разгоряченная вином и жгучей обидой на несговорчивого мистера Нет. «Не будьте таким жадиной! Можно же все на общественных началах. Собрать пожертвования, пирожки продавать в конце концов, организовать, как ее там, благотворительную распродажу». «У города нет денег, мисс Билч», — повторил секретарь свою любимую фразу. «Ох, этими отговорками я уже была сыта по горло. Это не у города нет денег», — вырвалось наружу то, что в обычном состоянии я предпочла бы оставить при себе. «А у вас нет совести! Какой же вы...» «И какой же?» Мистер Фьют изогнул темную бровь. «Продолжайте, раз уж начали, мисс Билч. Унылый сухарь? Въедливый крючкотворец? За время работы у мистера Билча я скопил целую коллекцию эпитетов от недовольных посетителей. Но, возможно, у вас найдется чем меня удивить. Вперед!» Упершись ладонями в столешницу, я перегнулась через стол, оказавшись лицом к лицу застывшим молодым человеком, но, встретившись темным взглядом, так и не смогла вспомнить, что именно хотела сказать. Было в Закари Фьюте что-то такое, от чего все обвинения разом выветривались из затуманенной смесью вина и пунша головы. Он не казался ни мстительным, ни подлым. И на злого духа вьюги из детских сказок, сбивавшего людей с пути и крадущего праздничные огни, тоже был совсем не похож. Просто очень... очень уставший человек. Выдохнула я, совершенно запутавшись в собственных мыслях. Мистер Фьют принюхался и обреченно вздохнул. «Рабочий день почти закончен, Маргарет. Оставьте свой список и идите... отдыхайте». Я запоздало поняла, что послужила причиной столь внезапной перемены, и, смущенно ойкнув, попыталась отстраниться, едва не сбив локтем чернильницу. «Простите... я, кажется, немного... Они сами предложили, а я подумала, что будет невежливо отказаться». «Мне не нужны ваши объяснения», — отрезал секретарь, убирая со стола все, что стояло в опасной близости от меня. «Я не ваш начальник». «Опять я все сделала не так. Пожалуйста», — чуть ли не взмолилась я. «Почему вы обо мне так плохо думаете? Я хорошая, правда, честно». «Несомненно. Только, пожалуйста, идите домой». «Но я...» «У меня много работы». «Но я...» Мне вдруг стало очень обидно. Я так старалась, так много сделала, чтобы понравиться напарнику по секретарской работе. Угощение принесла, хотела извиниться за инцидент в кабинете. К миссис Далси съездила, исполняя поручение дяди. «А он... он...» Глаза предательски защипало. Я шмыгнула носом. И чтобы позорно не разреветься при мистере Фьюте, выбежала из приемной, едва не сбив плечом невысокую старушку в шляпке и теплом манто. Нет, все-таки дамы из клуба были правы. Он совершенно невыносим. А ведь мне на целую секунду показалось. Вот именно что показалось. Когда на следующее утро я, страдая от головной боли и мук совести, доползла до рабочего кабинета, мистер Фьют уже был на месте. Выглядел он не лучше, чем я себя чувствовала. Осунувшееся лицо, хмурый взгляд, темные круги под глазами. Казалось, будто секретарь просидел за бумагами всю ночь, не покидая приемной. На мое появление Закари не отреагировал. Зато на столе обнаружился подарок, который никто, кроме соседа по кабинету, не мог оставить. Лист бумаги, лежащий поверх моего блокнота, стакан воды и круглая белая таблетка. Удивленная, я повернулась к мужчине. «Что это?» «Вода, лекарства и ваш максимальный бюджет». Не поднимая головы от работы, ровным голосом ответил секретарь. Я притянула к себе лист и едва удержалась, чтобы не присвистнуть самым неподобающим для приличной девицы образом. Ох! Сумма, выделенная мистером Фьютом, выглядела крайне внушительно, поневоле заставляя задуматься о том, почему с такими вложениями предыдущие праздники были бедны на развлечения. На эти деньжища, казалось, можно купить дом, а то и целых два. А у нас всего лишь каток, кони, фейерверк и оркестр. Плевое дело. «Вы подозрительно бодры, мисс Билч», — нахмурился наблюдавший за мной секретарь. «Как-то не верится, что таблетка так быстро подействовала». «Ой, это же просто прекрасно!» Сияющим лицом я перечитала вчерашний список, уже предвкушая, как много смогу воплотить за деньги городского бюджета. «Благодарю вас, Зак!» «Мистер Фьют, вы меня буквально к жизни вернули!» Рад был помочь. Радости в его голосе, впрочем, не было. Скорее, подозрительное недоумение. Но делиться идеями с мистером нет я не стала. Вот уж нет уж. Это мой праздник, и я организую его сама. С грандиозным размахом. Размах не заставил себя долго ждать. Приблизилось время обеда. Дядя Август по своему обыкновению отсутствовал, сбежав от рутинных обязанностей на инспекцию полисмагического участка. На удивление, за ним последовал и Закари Фьют. В приемной я осталась одна, и так как особых поручений мне не дали, развлекала себя изучением колонки объявлений в принесенной подшивке свежих газет, размышляя, у кого заказать коней и оркестр. Потомственная предсказательница Лионелла Блэк принимает приглашение, и в этот момент в дверь постучали. «Мэра Билча нет!» Привычно отозвалась я. «Если хотите записаться на личную встречу, можете посмотреть журнал приема на столе секретаря Фьюта». «А я как раз к вам, Маргарет», — ответил, входя в комнату, грузный мужчина средних лет с хитрыми глазами и лучезарной улыбкой. «Помните, мы вчера договаривались о встрече?» Я со страдальческим видом потерла виски, ответив посетителю вымученной улыбкой. «Ни о какой встрече я не помнила». Правду сказать, после второго бокала пряного вина все было как в тумане. «Меня зовут мистер Бакер, агентство «Стихийное зрелище», — мягко напомнил мужчина. «У вас на столе лежит моя визитка». Щеки вспыхнули от стыда. «Ох, да! Фейерверки, огненное шоу, Бакер! Точно!» Чтобы загладить неловкость, я подскочила с места, намереваясь сделать гостю чай, и тут же со стоном рухнула обратно на стул. Голова отзывалась на резкое движение мстительным гулом. Мистер Бакер, понимающе хмыкнул. «Сидите, Маргарет», — улыбнулся он. «Я не настолько беспомощен, чтобы не справиться с чайником и заваркой». «Спасибо». Под моим смущенным и благодарным взглядом мистер Бакер заварил и разлил по кружкам ароматный чай. Мне добавил дольку лимона. Себе же положил горку печенья на блюдце. И, дождавшись, пока я сделаю несколько глотков и почувствую себя лучше, перешел прямо к делу. «Вчера вы обсуждали с жителями Сент-Брука примерную программу зимних увеселений. Я и сотрудники моего агентства будем рады реализовать некоторые из этих блестящих идей. Уверяю вас, у нас работают только высококлассные профессионалы. Все будет выполнено в лучшем виде. На всякий случай я принес с собой бланк договора, так что можем сразу обговорить детали и заключить контракт. Как насчет пунктов 2, 3 и 7?» «Да», — ответила рассеянно, сбитая с толку лавиной предложений, которые щедро обрушил на меня обаятельный, пышущий энтузиазмом мужчина. «Да, наверное». «В таком случае не вижу причин откладывать», — просиял мистер Бакер, подталкивая ко мне бумаги, где уже успел вычеркнуть лишнее и вписать дополнительные пункты. Чем раньше мы утвердим план и бюджет, тем быстрее мои сотрудники смогут начать работу. Праздник, сами понимаете, ждать не будет. Со дня на день выпадет первый снег, а там и до ночи зимних огней недалеко. Что скажете? Из быстрой речи я вычленила самое главное. Бюджет? Вот. Мужчина указал пальцем на нужную строчку договора, где была прописана цифра. Это более чем адекватная сумма. Сюда входит оплата услуг моих сотрудников, все расходные материалы и небольшая надбавка на случай, если возникнет необходимость в привозе искусственного снега. Полагаю, для городского бюджета это вполне подъемная сумма. «Что вы?» — воскликнула с чувством. «Я и подумать не могла, что вы так мало берете за свои услуги». После такого от суммы мистера Фьюта останется еще прорва денег. А ведь фейерверки, несколько раз подчеркнутые в блокноте, жители Сент-Брука просили больше всего. «Стихийное зрелище, скромная контора», — польщенно улыбнулся мистер Бакер. «Мы не берем ничего сверх необходимого. Так что, подписываем?» «Конечно!» — тут же согласилась я, опасаясь, что хозяин агентства чего доброго передумает. «Обязательно!» Вот только с печати вышла заминка. У меня ее не было. «За мистера Филча документы обычно подписывает его секретарь», — подсказал мистер Бакер. Взгляд метнулся к стулу мистера Фьюта, разумеется, пустому. Остро захотелось, чтобы секретарь был на месте, по обыкновению в два счета решив вопрос с бумагами и подписями. А потом я вспомнила. «Секретарь? Ведь это, стало быть, я?» «Ох!» «Секунду, сейчас все решим», — сообщила я замершему в ожидании мужчине. Колебалась, конечно, дольше, но делать было нечего. Раз назвалась секретарем и устроителем праздников, будь добра, соответствуй. Так что пришлось взять себя в руки и под выжидающим взглядом мистера Бакера полезть в стол к Закари Фьюту. Копаться в чужих личных вещах было неприлично, но, как выяснилось, ничего действительно личного секретарь у себя не держал. Да и откуда бы взяться чему-то настоящему среди бездушных и строгих, как сам Закари, канцелярских принадлежностей, лежавших в выдвижном ящике. Заточенные перья, дополнительный набор чернил, две папки с бумагами, стопка конвертов. Пальцы, скользящие вдоль дальней стенки, вдруг наткнулись на маленький бумажный прямоугольник, казавшийся инородным в ровных рядах полезных и безликих предметов. Не сумев сдержать любопытство, я аккуратно извлекла находку из щели между двумя коробками перьев и с удивлением увидела старую фотокарточку. Пара средних лет стояла, глядя в камеру со смущенными улыбками. В руках мужчина держал детский игрушечный паровозик. «Ого!» — мелькнуло в голове. «Неужели и мистера Фьюта кто-то родил? А я-то думала, что таких, как он, находят в здании городского архива на стопке пустых бланков и сразу с личной печатью отказать в крошечной ручке». Я усмехнулась про себя и тут же устыдилась злой шутки. Наверняка Закари не всегда был таким, как сейчас. Да и родители его выглядели милыми и душевными людьми. Хотя, конечно, надо признать, представить рядом с улыбающейся парой их сухаря сына было не так-то просто. Испытав укол совести, я торопливо вернула фотокарточку на место и задвинула ящик. Тем более, что коробки с печатями там все равно не оказалось. Наверняка ее забрал мистер Фьюд. Но была ли это необходимость или нежелание оставлять меня одну в кабинете рядом с ценными вещами, я не знала. Так что пришлось признать поражение и вернуться к мистеру Бакеру ни с чем. Впрочем, хозяин стихийных зрелищ все равно остался доволен. «Не суетитесь, Маргарет, еще успеете», — добродушно усмехнулся он. «У вас точно есть время до первого снега, прежде чем настанет пора всерьез браться за украшение города. Я пообещала, что передам договор дяде и сообщу, когда тот поставит свою подпись. На то мы договорились. Счастлив знакомству, Маргарет». Поклонился мистер Бакер, поднимаясь с места и галантно целуя протянутую для прощания руку. «Уверен, мы прекрасно сработаемся». Я улыбнулась, провожая взглядом мужчину, и продолжала улыбаться весь день, не обращая внимания на подозрительные взгляды мистера Фьюта. Начало подготовки к празднованию ночи зимних огней было положено.